Глава 13. И сбоку бантик. На следующем занятии, едва я шагнула в зал, ко мне подошел Федя. «Извини, что вчера так вышло, даже не знаю, как получилось». С места в карьер начал он, забыв поздороваться. «Привет, Федя», — вежливо ответила я. «Ничего страшного, тебе вообще не за что извиняться». Он непонимающе уставился на меня. Пришлось пояснить. «Ты ни в чем не виноват. Извиняться должен кое-кто другой». «Так ты на меня не обижаешься?» — совсем по-детски спросил Федя. «Конечно, нет», — утешила я. «Я и правда не испытывала обиды. Не всем же быть героями. Просто вдруг поняла, что с этим парнем у меня ничего общего быть не может. Кроме танцев, конечно». «Глупо отказываться от партнера, с которым у нас, как выяснилось, неплохо получается. А дружить при этом совсем не обязательно. Даже наоборот, личная дружба мешает. Лучше чисто деловые отношения». Больше мы с Федей к этой теме не возвращались, сделав вид, что ничего не произошло, и продолжили заниматься, как ни в чем не бывало. Даша тоже вела себя как обычно, не глядя в нашу сторону. «Странное дело, злости я не испытывала, мне было даже ее немного жалко. Получается, она видит только такой способ вырваться вперед. Вот если бы при мне кого-нибудь похвалили, и я, допустим, этому человеку позавидовала, искренне считая, будто только я сама достойна первого места, что бы я предприняла в этом случае?» «Начала бы усиленно заниматься и тренироваться, стараясь на самом деле стать лучше. А если человек пытается заслужить похвалу, оттолкнув другого и заняв его место, что о нем можно сказать? Только пожалеть». Пожалуй, я была даже благодарна Дашке за то, что она срежиссировала такую по-киношному сильную сцену. Этот эпизод позволил всем актерам-участникам блестяще проявить себя и свои таланты. Денис меня нисколько не разочаровал, наоборот, восхитил тем, как ярко исполнил свою роль. Мы даже наконец-то поговорили, а не просто перебросились парой фраз. Я узнала о нем много нового, даже название его команды. Конечно, вряд ли она называется «Зайцы», но шутка смешная. И ничего, что в конце концов мы снова поссорились. Похоже, это стало входить у нас в привычку. Под конец занятия у меня уже звенело в ушах от калинки, под которую Есея решила ставить номер для отчетного концерта. У нее были разные варианты русских народных песен, но в итоге она выбрала именно эту, как она объяснила, самую любимую и узнаваемую. Что верно, то верно, вряд ли в нашей стране нашелся бы индивидуум, не знающий калинку, но нам от этого было не легче. Я боялась только одного — Есея опять совершит какую-нибудь диверсию и скажет что-то про нас с Федей. Но сегодня она просто поблагодарила за занятие и попрощалась традиционным поклоном. Все устало потянулись к выходу, а я, повинуясь внезапному порыву, подошла к преподавательнице. «Можно с вами поговорить?» Я успела поймать испуганный взгляд Даши и усмехнулась про себя. «Так ей и надо. Пусть попереживает, что я решила нажаловаться, и теперь ее вообще могут выставить из ансамбля». «Слушаю тебя», — откликнулась Есея. Мы с ней присели на подоконник, и я, набравшись смелости, выпалила. «Зачем вы нас вчера похвалили? Мы же явно не лучше всех». «Не лучше», — неожиданно согласилась она. «Но вы выглядели самыми неуверенными, поэтому я и решила вас подбодрить». «Уж чего-чего, а такого я услышать не ожидала». «Но нам ведь теперь все будут завидовать», — воскликнула я, скрывая возмущение. «И если мы вдруг сделаем что-нибудь не так, не простят». «Да не бойся ты», — улыбнулась преподавательница. «Очень скоро все забудется. Сегодня вы лучшие, завтра они». Я не стала спорить, только попросила. «В следующий раз, если будете хвалить для профилактики, выберите, пожалуйста, кого-нибудь другого». Есея кивнула. «Хорошо». И добавила уже мне вслед. «Только у вас и правда получается неплохо». «Странно, но это меня совсем не утешило. В раздевалке уже никого не оказалось. Пока я разговаривала с преподавательницей, все успели переодеться и разойтись. Я запоздало сообразила, что сегодня придется идти домой в одиночестве, и мне стало не по себе. Вдруг Дашка не остановится на достигнутом. Даже ненадежный спутник Федя наверняка уже ушел, а Дениса я сегодня могу и не встретить. «Ир!» — вдруг позвали меня из-за вешалки. Я вздрогнула от неожиданности, обернулась и увидела ту, о которой напряженно размышляла, собственной персоной. «А я тебя жду», — сообщила Даша совсем несвойственным ей тоном, без обычного вызова и напора. Я молчала, уже догадываясь, что она скажет. «Ты рассказала Есее?» — осторожно уточнила Даша. «О чем?» — прикинулась непонимающей я. «О вчерашнем», — потупилась она. «Ах, ты об этом!» — будто только сейчас сообразила я. «А напомни, что произошло вчера?» Дашка поморщилась. «Хорош прикидываться, так рассказала или нет?» — нетерпеливо выпалила она. Я не стала больше ее мучить. «Нет, а стоило?» «Ой, спасибо!» Неподдельно обрадовалась она и вдруг покаянно произнесла, опустив глаза. «Ты извини, что так вышло. Просто позарез нужно круто выступить, понимаешь? Мне один парень нравится». «Понимаю», — кивнула я. «Правда никому не расскажешь?» — допытывалась Даша. Видимо, на моем месте она обязательно рассказала бы, вот и не могла поверить, что кто-то способен поступить иначе. «Правда», — кивнула я. «Ладно, я побегу тогда». Деловито попрощалась Дашка и уже от двери еще раз бросила. «Спасибо». Оставшись одна, я устало опустилась на скамейку. Казалось бы, проблема решена, можно больше ничего не бояться. Ходить по улицам смело, не оглядываясь и не опасаясь внезапного нападения из-за угла. Почему же от этого не стало легче? На следующем занятии, едва войдя в зал, мы узрели кучу каких-то тряпок, сваленных в углу. Есея объявила: «Дальше мы будем репетировать на сцене в костюмах, а то некоторые девочки до сих пор ходят в штанах, и ничего понять невозможно. В юбке совсем другая пластика, и вам пора ее осваивать. До концерта меньше месяца осталось». Видимо, так она хотела нас приободрить. Середина декабря была уже не за горами, и до концерта оставалось гораздо меньше месяца. Мы с сомнением посмотрели на неопрятную кучу барахла. «Это костюмы?» — недоверчиво осведомилась Даша. «Вас что-то не устраивает?» — вскинула бровь Есея. «А нам тоже надо будет юбки осваивать!» — деловито поинтересовался Дашин партнер Степан. Все захохотали, но Есея даже не улыбнулась. «Понадобится, освоите!» — отрезала она. «Но на этот раз у вас будут рубашки с поясом, брюки и сапоги». «А если сапоги по размеру не подойдут?» — спросил неугомонный Степа. «Тому не повезет», — хмуро заметила Есея. Она была явно не в настроении, но парень никак не понимал, что сегодня не лучший день для шуток. «А у нас что будет?» — не выдержала Даша. «Мы тоже сгорали от любопытства, но помалкивали», опасаясь навлечь гнев преподавательницы. «Синий сарафан с вышитой блузкой!» Есея потянула за край наряда, лежавшего сверху, и послышался треск разрываемой ткани. «Кому-то зашить придется», — невозмутимо прокомментировала она. «Вообще, костюмы уже, мягко говоря, были в употреблении, поэтому вам придется их самостоятельно постирать, отгладить и при необходимости отремонтировать. Я сейчас раздам, не глядя, а потом уже будете меняться, если кому что не подойдет». Домой я явилась с большим узлом. Лишнего пакета с собой не оказалось, а в рюкзак все не влезло, поэтому пришлось тащить доставшийся мне наряд прямо в руках. «Мам!» — позвала я. «Нам в танцевальной студии костюмы для концерта выдали. Надо его постирать, погладить, зашить». «А что сразу мам?» — возмутилась она. «Твой костюм, ты и развлекайся». «Он не мой», — — надулась я. «Мне его на прокат дали, как бантик в музыкальной школе в третьем классе». Тут меня осенило, и я хитро заметила. «А помнишь, ты бантик утюгом сожгла? Значит, этим костюмом тоже должна заниматься ты». «Ну и логика у тебя!» — воскликнула мама. «А если я твой драгоценный костюм испорчу? Это тебе не бантик, не рассчитаемся». «Ну, мам!» — заныла я. «Некогда вообще! У меня занятия, репетиции и еще уроки, между прочим, никто не отменял». Я применила запрещенный прием. «Ты же не хочешь, чтобы я на тройке съехала?» «А тебе не приходило в голову пожертвовать частью занятий в пользу уроков?» — резонно возразила мама. Я оторопело посмотрела на нее. Такая простая и разумная мысль меня, естественно, не посещала. «Ладно», — смягчилась она, глядя на мое удрученное лицо. «Давай сюда свой костюм». «Ура! Спасибо!» — завопила я, вручая ей непрезентабельного вида сверток. «Ты лучшая мама на свете!» «Ладно, не подлизывайся», — проворчала она с улыбкой. Я так и не поняла, то ли она и правда меня пожалела, то ли решила реабилитироваться за тот злосчастный бантик. Но хотя бы одна из проблем была решена, и это не могло не радовать. Не знаю, как маме это удалось, но к следующему занятию костюм был готов. Сказать, что он преобразился, значит ничего не сказать. Из пыльных тряпок у нее каким-то чудом получилась блузка с длинными широкими рукавами и примиленький синий сарафанчик с оборочками. К счастью, костюм мне подошел. Это я установила еще на этапе примерки. Теперь встал другой вопрос: как доставить его до места репетиций в обновленном виде? Мама и тут нашла выход из положения, выдав мне чехол, в котором летом хранила в шкафу свою шубу. С чехлом наперевес я вышла из дома, и первым, кого увидела, оказался Денис. «Конечно, ничего странного, живем в одном микрорайоне, притом рядом с катком, но все равно мы стали с ним сталкиваться подозрительно часто». Он опять был с рюкзаком и клюшкой, наверное, шел на тренировку. Увидев меня, парень замедлил шаг, словно раздумывая, поздороваться или молча пройти мимо. Но я не оставила ему выбора, с радостным видом двинувшись навстречу. «Привет, как дела?» — затараторила я, старательно изображая из себя дурочку. Парень смотрел на меня, не спеша отвечать. Видимо, играла я хорошо. Он явно сомневался в моих умственных способностях. Может, мне вместо хора надо было в театральную студию записаться? «Привет!» — наконец отозвался Денис. «Ты на тренировку?» — как ни в чем не бывало, продолжала я. «А я вот на репетицию иду, костюм несу». Я тряхнула чехлом и вдруг предложила: «У нас скоро концерт, придешь?» На его лице отразились сомнения. «Что за концерт?» — спросил он. «Нашей танцевальной студии», — пояснила я. «30 декабря в ДК «Текстильщик». Приходи, буду ждать», — прощебетала я самым непринужденным тоном, собираясь на этом откланяться и удалиться. «А ты на игру приходи», — неожиданно предложил Денис. Настала моя очередь впадать в ступор. «Какую еще игру?» — с запинкой переспросила я. «В крестики-нолики», — хмыкнул он. «А куда?» — продолжала тупить я. «На каток?» Но, как оказалось, вопрос был вовсе не лишен смысла. «В Ледовый дворец». «Где это?» — Денис усмехнулся. «Он у нас в городе один». Я окончательно перестала что-либо понимать. «Разве вы не на катке тренируетесь и играете?» Парень снисходительно посмотрел на меня. «Нет, конечно, просто во дворце лед по минутам расписан. Там же кроме нас еще фигуристы занимаются, да и все желающие приходят покататься. Вот мы в другое время на катке и тренируемся. Нам здесь тоже часы выделяют». Я потихоньку приходила в себя, даже нашла силы сострить. «С кем играете? Зайцы против волков?» «Очень смешно», — фыркнул Денис. «Вот и узнаешь. 29-го в 4. Буду ждать», — передразнил он и пошел прочь, даже не попрощавшись. А я осталась стоять, не понимая, как так получилось, что он меня переиграл по всем пунктам. Сегодня был особенный день. Первая репетиция на сцене в костюмах. Есея встретила нас у входа в ДК и проводила в общую раздевалку, где уже тусовалась куча народа. «А вы думали, ради нас одних зал откроют?» — пояснила она. «Будет общий прогон всех номеров концерта, так что переодевайтесь, готовьтесь, я вас позову». В такой обстановке, конечно, и речи не шло о том, чтобы долго красоваться в своем костюме и рассматривать, как в них выглядят другие. Мы кое-как переоделись и вышли из раздевалки, где и без нас было тесновато. В одном углу наряжались в шаровары девчонки из студии «Танца живота». В другом щедро намазывались кремом для автозагара исполнительницы латиноамериканских танцев, а посередине разминались акробатки. В этой пестроте наши скромные костюмчики слегка потерялись. Выйдя в фойе, мы оглядели друг друга безо всякого интереса. «Ну, блузки, ну, сарафаны, подумаешь». Вот полупрозрачные шаровары со звенящим поясом на бедрах — это да, это вещь. «Что такие растерянные?» — заметила наше состояние подошедшая Есея. «Да не волнуйтесь вы, у вас номер хорошо отрепетирован, так что выступите на ура!» — по-своему поняла она. «Выглядите, кстати, супер! Всем очень идет!» Похвалила преподавательница и велела: «Идите за сцену, готовьтесь, наш выход сразу после танца живота. Мальчики, кстати, уже там». Можно было не сомневаться, что мальчики уже там. Кто же откажется посмотреть пленительный восточный танец? Это вам не навязшая в зубах калинка-малинка. В общем, настроение у меня резко упало. Даже Федя в смешной подпоясанной рубашке на выпуск не смог его поднять. Когда ведущая на сцене объявила роскошный и чарующий танец живота, у меня начали подкашиваться ноги. Скоро наш выход. Я пыталась уговорить себя, что это всего лишь репетиция, и все равно никак не могла успокоиться. «Эх, вот бы из зала посмотреть!» Шепотом сказал торчавший рядом со мной за кулисами Степан. Я с досадой посмотрела на него и ничего не ответила. У парней всегда одно на уме. Час икс неумолимо приближался. Вот уже животы покидают сцену и объявляют нас. Мы выстроились за кулисами в нужном порядке. Есея ужасным шепотом скомандовала: «Всем улыбаться до ушей!» И под первые аккорды «Калинки-малинки» мы поскакали на сцену. Я не знала, хорошо мы выступили или плохо, публики не было, и оценить нас оказалось некому, кроме Есеи, конечно. Она каким-то чудесным образом телепортировалась из-за кулис в зрительный зал и смотрела на нас оттуда. Но когда мы кланялись, преподавательница хлопала явно от души, и это точно было неплохим знаком.